Глава 14. Кира. Я возвращаюсь в Москву в приподнятом настроении. К счастью, Ба чувствует себя прекрасно. Для человека ее возраста в целом все в порядке, что меня успокаивает. Доктор прописал бабушке лекарства, которые необходимо употреблять на ежедневной основе для того, чтобы в будущем снизить вероятность повторного возникновения критического состояния. Арсений решил остаться с Ба и с Николаем Григорьевичем, несмотря на мои уговоры вернуться в Москву. Сын сказал, что будет присматривать за прабабушкой и в случае чего поедет вместе с ней в больницу. Я не стала спорить. Пока он находится в деревне, попробую подыскать ему детский сад здесь. Через 2 года начнется школа, и у нас как раз есть время влиться в московский ритм жизни. Кстати говоря, ему нравится детский сад в деревне, но ходит он туда исключительно с сентября по май. Летние месяцы сын предпочитает проводить дома на озере, в огороде. Он об этом попросил меня в прошлом году, и я не сумела ему отказать. Таксист только въезжает во двор дома Мещерякова, а я уже чувствую, как сердце начинает стучать быстрее. Я не представляю, как вести себя с Игорем, когда мы останемся наедине в его квартире. Когда Арс был со мной, я чувствовала себя гораздо спокойнее. Есть одна проблема – непреодолимое притяжение к Мещерякову. Рядом с ним я ощущаю тех самых бабочек в животе, которые, как я думала, давным-давно уснули непробудным сном. Его взгляды в мою сторону, случайные прикосновения дают мне надежду, что однажды все изменится, и он простит меня за прошлое. Хотя это мало что изменит, ведь я скрыла сына. В ближайшем будущем я намерена рассказать Игорю об Арсении, однако меня страшит реакция Мещерякова, ведь они отлично ладят друг с другом. Я уже представляю, сколько обвинений посыпется в мой адрес. «Девушка, мы приехали», — говорит водитель. «Да, извините, выхожу», — отзываюсь я. Рассчитавшись с таксистом, я собираю сумку и неспешным шагом иду к металлической калитке. Я бы хотела думать, что Игоря нет дома, но на парковке стоит его внедорожник. Сделав глубокий вдох, вхожу в подъезд и поднимаюсь на нужный этаж, нервно одергивая платье. От волнения у меня подкашиваются колени. Черт возьми, мы не виделись чуть больше суток, а кажется, будто прошла целая неделя, за которую могло произойти все что угодно. Я поворачиваю ключ в замочной скважине и оказываюсь в квартире Игоря. На первый взгляд складывается ощущение, будто в квартире никого нет. Я замираю, прислушиваясь к звукам, доносящимся из ванной комнаты. Он там, не хочу ставить его и себя в неловкое положение, поэтому решаю отправиться на кухню, чтобы Игорь наверняка заметил мое присутствие. Мало ли в каком виде он выйдет из душа. От этой мысли по телу разлетается нечто горячее, так похожее на желание. Я до сих пор помню его прикосновение и вкус губ. Хоть и прошло столько лет. После Игоря у меня никого не было, ни одного мужчины. Я не смогла никого подпустить к себе, что само по себе кажется несусветным бредом. Дело в том, что пару лет назад случился поцелуй с мужчиной, который был мне весьма симпатичен, однако я не почувствовала ровным счетом ничего. Безвкусно, пресно и полное нежелание повторить. Тогда я для себя решила, что еще раз попробую только с тем, кто действительно зацепит меня, а не просто будет вызывать симпатию. Такой человек есть, и это Игорь Мещеряков. «Привет, ты вернулась?» — за спиной раздается знакомый мужской голос. «Привет, да, я медленно оборачиваюсь и вижу как раз то, что ожидала. У Игоря на бедрах болтается полотенце, а на груди и плечах блестят капельки воды». Я чувствую, как лицо заливается краской и быстро отворачиваюсь, отвлекаясь на чайник, вода в котором только что закипела. «Как себя чувствует бабушка?» — задает он вопрос. «Все хорошо, опасность миновала, а врач назначил лечение, надеюсь, ничего подобного больше не повторится». «Хорошо, Кира, если вдруг понадобится помощь, ты можешь обратиться». «Хочешь кофе?» — спрашиваю я, намеренно перебивая его. Я не могу сосредоточиться ни на чем важном, пока Мещеряков стоит за моей спиной в таком виде. «Нет, спасибо. Я сейчас уезжаю», — отвечает он. «Ты приехала одна? Где Арсений?» «Одна. Арс остался у Ба», — быстро говорю я. «Понял. Ладно, я поехал. Уже опаздываю». «Давай», — киваю я. Мое воображение строит тьму предположений, куда едет Игорь, а главное, с кем. В голове крутится одно имя — Вика. Хоть я и понимаю, что встреча у Мещерякова может быть с кем угодно, скорее, вероятность того, что он поехал к Виктории, ничтожно мала. Я ревную, действительно ревную, ведь именно благодаря Игорю 6 лет назад мне стало известно, что это такое. У меня не злость и раздражение, а ревность. Я слышу хлопок входной двери и отодвигаю от себя кружку с кофе. Жизнь с Мещеряковым под одной крышей, тем более на его территории, ни за что не будет для меня простой. Нужно возвращаться в съемную квартиру. Так будет лучше для всех. Через силу допиваю остывший напиток и иду в отведенную для меня спальню. Честно говоря, даже не знаю, чем себя занять. Для начала подготовлю офисную одежду, а после, возможно, посмотрю какой-нибудь фильм. Открыв шкаф, я достаю платье, которое еще ни разу не надевала, и бросаю его на кровать. Неожиданно взгляд цепляется за что-то черное, торчащее из-под покрывала, явно принадлежащее не мне. Сдернув накидку и убрав подушку, обнаруживая неприятную находку. Это женские трусики. Я почти уверена, что могу назвать имя владелицы этой вещицы, и что она это сделала специально для меня. Будь Вика поумнее или чуточку хитрее, то ни за что не принесла бы свое нижнее белье в комнату, где временно живет ребенок. Это как минимум мерзко и отвратительно даже для нее. В мире существует 1000 других способов, благодаря которым можно изжить соперницу, если она меня таково считает. Судя по ее выходке, все так и есть. Я иду в кухню и достаю из нижнего ящика 2 целлофановых пакета. Вернувшись в спальню, я осторожно складываю в них находку, а затем убираю улику в свою сумочку. Главное, не забыть вернуть. Как только первая волна эмоций спадает, я начинаю мыслить логически. Вика была здесь. Нет смысла это отрицать. Вопрос в другом. Почему Игорь впустил ее? Если их ничего не связывает, тогда почему Лаврова оказалась в самой квартире, а не на ее пороге? Эта мысль неприятно жалит. Все же Игорь здоровый мужчина, и не исключено, что отношения между ними и Викой имеют несколько иной характер, чем я изначально себе вообразила. Как бы сильно я не хотела насолить Вике и показать, что, несмотря ни на что, у Игоря живу я, а не она, переступить через свою гордость не могу, допуская тот факт, что у Мещерякова могло ничего и не быть с ней. Но наверняка мне это неизвестно, поэтому лучше, что я могу сделать, вернуться в съемную квартиру, так будет правильнее. Неожиданно оживает мой мобильный. Я даже не хочу смотреть на экран, поскольку абсолютно уверена, что звонит Игорь. Я не готова говорить с ним, не сейчас, иначе рискую высказать ему то, о чем впоследствии пожалею. Проходит несколько секунд, но телефон не унимается. Я бросаю беглый взгляд на экран, где светится какой-то номер. Он кажется знакомым, но я никак не могу его вспомнить. Только по этой причине отвечаю на звонок, иначе сгорю от любопытства. «Кира, привет!» — слышу мужской голос, который узнаю с первого звука. «Привет, Максим, неожиданно слышать тебя», — отвечаю я. «Я говорил, что позвоню», — весело произносит он. «Чем занимаешься?» «Да так, ничем таким», — пожимаю плечами. «Может, встретимся? Я могу за тобой заехать», — предлагает он. «Макс, я не буду юлить. Не думай, что нам нужна эта встреча. И сегодня у меня нет настроения, так что...» «Я хотел поговорить с тобой, Кира», — произносит он. «Я отлично понимаю, что мы не друзья и не враги. И у нас с тобой нет ни одной причины для встречи. Но все же...» «Я через пару часов буду дома», — сдаюсь я. «Можешь подъехать?» «Договорились. Я поднимусь». «Нет, не нужно. Я сама выйду к тебе». Вещей у меня не так много, поэтому на сборы уходит немного больше получаса. Встреча с Рамзиным ни к чему меня не обязывает. Возможно, разговор с ним сможет отвлечь меня от дурацких мыслей, которые по-прежнему не покидают мою голову. Перед тем, как уйти из квартиры Мещерякова, я медлю. Оставить ему записку или написать сообщение? Если отправлю сообщение, он, скорее всего, позвонит мне. Лучше записка. Нахожу листок бумаги, ручку и пишу следующее. «Игорь, мне захотелось вернуться домой. Надеюсь, ваша встреча с Грачевым увенчалась успехом, и вы решили все разногласия. Большое спасибо тебе за гостеприимство и за прекрасное времяпрепровождение. Встретимся на работе. Перечитываю пару раз, получился какой-то сумбур, но переписывать не стану, тем более такси уже ждет. Я спускаюсь вниз с четким осознанием правильности своего поступка, вот только сердце безнадежно ноет. Или дорога занимает не так много времени, или я до такой степени погружена в собственные мысли, что не замечаю, как водитель останавливает такси возле моего подъезда. Сделав глубокий вдох, я резко выдыхаю и выхожу из машины, по-прежнему твердя себе одно и то же, как мантру. Украдкой, озираясь по сторонам, никого подозрительного нет, значит, никакой опасности и нет. А что, если ее и не было? Что, если мой переезд для чего-то был нужен Игорю? Может, таким образом он хотел избавиться от назойливой Вики? Черт возьми, нужно меньше думать. В голове все перемешалось. Кажется, она вот-вот взорвется. Мне нужна чашка кофе и книга до тех пор, пока не приедет Рамзин. Я не хочу, чтобы он приезжал. По крайней мере, не сейчас. Поднявшись в квартиру, я оставляю чемодан в прихожей, достаю из сумочки мобильный, заношу палец над номером Максима, и он звонит сам. «Кира, я приехал чуть раньше. Выходи, как сможешь», — весело говорит он. «Я подожду». «Хорошо, сейчас спущусь». Даже не взглянув на себя в зеркало, я выхожу из квартиры 6 лет назад. Я бы ни за что не позволила себе подобного. Однако время течет, все меняется, а люди, имевшие весомое значение в моей жизни, становятся лишь обычными прохожими. «Привет, Кира, это тебе». Максим протягивает мне букет роз. «Привет, спасибо, но не стоило. Это не свидание, Макс», — предупреждаю я. «Я понял», — улыбается он. «Отлично выглядишь». «Спасибо», — усмехаюсь я, но он, к счастью, не понимает причину. Откровенно говоря, выгляжу я хуже некуда, но меня веселит реакция Рамзина. Обычно он делает комплименты, когда ему что-то нужно. Становится даже интересно. «Предлагаю перейти сразу к делу», — выдаю я, отвлекаясь от цветов. «Кира, ты не перестаешь меня удивлять. Ты так изменилась». «Максим, почему ты так настаивал на нашей встрече?» — интересуюсь я. «Не буду ходить вокруг да около», — его голос становится серьезным. «Это касается твоего отца». «Я даже слушать не буду», — отрезаю я. «Кира, у него проблемы со здоровьем, ему нужна операция, но он не хочет даже идти в больницу, не говоря уже об обследованиях и всем остальном». «Очень похоже на него», — киваю я, — «но это его выбор. Я смотрю, вы тесно общаетесь». «Мы часто пересекаемся по работе, чаще мой партнер, да и я иногда». Рамзин смотрит на меня в упор. «Может, ты встретишься?» «Нет», — отрезаю я. «Хорошо, я тебя понял. Больше эту тему поднимать не стану». «Отлично. Как твои дела? Хорошо идет бизнес?» Быстро перевожу тему, не желая ни слышать, ни говорить о своем отце. «Да, все путем. В самом начале было сложно, но когда присоединился Грачев, дела пошли в гору». «Грачев?» – переспрашиваю. «Это кто?» «Дэн Грачев, мой партнер», – спокойно отвечает он, а я буквально теряю дар речи. Минутное удивление быстро сходит на нет. Мой отец, Рамзин и Грачев, трудятся в одной сфере, поэтому нет ничего удивительного в том, что они часто пересекаются по работе. А Игорь по странному стечению обстоятельств крутится в одном мире с вышеперечисленными людьми. Еще некоторое время мы с Максимом говорили на отвлеченные темы, после чего я сдержанно прощаюсь и иду к подъезду. Рамзин уезжает на своем внедорожнике, а я все еще смотрю ему вслед, держа в руках букет роз, который он мне подарил. Опускаю взгляд на цветы и понимаю, что ничего не испытываю. Нет никакого желания нести их в дом. Лучше подарю кому-нибудь. Поднимаю голову и в ужасе округляю глаза. Передо мной стоит Игорь. «Игорь, что ты здесь делаешь?» Чувство вины разливается по телу. «Ушла от меня, как и в прошлый раз», — как-то нервно усмехается он. «А что ж, я не удивлен. К тому же человеку, кстати говоря». «Что? Игорь, ты все не так понял. Невнятно бормочу я. Между мной и Рамзиным ничего нет. Меня это не касается. Я лишь хотел загладить свою вину из-за Грачева». «Игорь, ты свободная женщина и сама решаешь, с кем ты хочешь быть. Встретимся завтра на работе. Хорошего вечера». Кивает на букет, а затем разворачивается и уходит. Одинокая слеза стекает по щеке, когда я смотрю вслед удаляющейся мужской фигуре. Какое же глупое стечение обстоятельств. Если и был шанс на сближение с Мещеряковым, то сегодня он безнадежно исчез. «Кирочка, здравствуй!» — ко мне подходит соседка по этажу, Зинаида Ивановна. «Давно тебя не видела, думала, может, съехать решила». «Здравствуйте, я в отъезде была», — отвечаю с улыбкой и протягиваю букет. «А это вам?» «Спасибо», — радостно произносит она. «Куда ж такой большой деть? У меня и вазы подходящей нет». «В ведро поставьте. Я пойду отдохну с дороги», — говорю извиняющимся тоном. «Конечно, доброго вечера, милая».